Это случилось давным-давно в джунглях Индии. Где таинственные заросли лиан скрывают хищников, где весной на деревьях махуа распускаются восковые лепестки, где черные, как смоль, заводи окружены острыми скалами, где на болотах среди высоких тростников бродят дикие буйволы, где трудно дышать от тяжелого аромата ночных цветов. Это случилось в джунглях. Был жаркий вечер в Сионийских горах, когда отец-волк проснулся после дневного отдыха, почесался, зевнул и расправил онемевшие лапы, прогоняя остатки сна. Мать-волчица дремала, положив крупную серую морду на четверых волчат, которые ворочались и повизговали. Вдруг она насторожилась. Кто-то крадется сюда. Приготовься. Это шакал Табаки. Проклятый лизоблюд. Рыщет повсюду. Сеет раздоры, разносит сплетни, роется в деревенских мусорных кучах. Желаю тебе доброй охоты, о глава волков. Ты никогда не забываешь, что на свете есть голодные. Что ж, войди и посмотри сам. Только еды здесь нет. Для волка нет. Но для такого ничтожества, как я, и голая кость – целый пир. Нам, шакалам, не к лицу привередничать. Ох. Удачи и крепких зубов твоим благородным детям. О, я вижу в углу пещеры превосходную оленью кость с остатками мяса. Что он сказал о моих волчатах? Нет ничего опаснее хвалить детей в глаза. Благодарю за угощение. Как красивы благородные дети. Какие у них крепкие лапы. Правда, мне следовало бы помнить, что царские отпрыски с самых первых дней уже взрослые. Да будет вам известно, что Шерхан, большой тигр, переменил место охоты. Он намерен весь этот месяц охотиться здесь, в горах. Так он сказал мне. Не имеет права. По закону джунглей он не может менять место охоты, никого об этом не предупредив. Он распугает всю дичь на 10 миль кругом. А мне надо теперь охотиться за двоих. В джунглях его недаром прозвали хромым разбойником. С самого детства хромает на одну ногу и потому преследует только домашнюю скотину. Люди на берегах Вайнганга давно злы на него. А теперь он явился сюда, и у нас начнется тоже. Охотники будут рыскать за ним по лесам, поймать его не сумеют, а нам и нашим детям придется бежать, куда глаза глядят. Право ей за что благодарить. Шерхана. Не передать ли ему вашу благодарность? Вон! Вон отсюда! Ступай охотиться со своим господином. Тихо. Он промахнулся. Почему? Я знаю. Этот дурак прыгнул в костер дровосека и обжег себе лапы. Хватило же ума. Кто-то взбирается на гору. Приготовься! Человеческий детеныш. Прямо перед ними, держась за низкорастущую ветку, стоял голенький, смуглый ребенок. Едва научившийся ходить, мягкий, весь в ямочках, крохотный живой комочек. Он посмотрел в глаза отцу волку и засмеялся. Какой маленький, совсем голый, а какой смелый. Смотри, смотри, он уже расталкивает моих волчат. Ой. Он сосет вместе с ними. Так вот он какой, человеческий детеныш. Ну какая волчица могла похвастаться, что среди ее волчат есть человеческий детеныш? Я слыхал, что это бывало и раньше, но только не в нашей стае и не в мое время. Он совсем безволосый. И я бы мог убить его одним шлепком. Где детеныш? Господин! Господин, он вошел в пещеру. Шерхан делает нам большую честь. Что нужно Шерхану? Мою добычу. Человеческий детеныш вошел сюда. Его родители убежали. Отдайте его мне. Возьми сам. Попробуй. Но вход в пещеру слишком узок для тигра. Где моя добыча? Волки – свободный народ. Они слушаются только вожака стаи, а не всякого полосатого людоеда. Человеческий детеныш наш. Захотим, так убьем его сами. Захотим, захотим. Какое мне дело? Долго я еще буду стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово? Это спрашиваю я, Шерхан? Отвечаю я, Ракша-демон. Ребенок мой и останется у меня. Его никто не убьет. Он будет жить, охотиться вместе со стаей. И бегать вместе со стаей. Берегись, охотник за земляными червями. Рыбоед, убийца лягушек. Придет время, он поохотится и за тобой. А теперь убирайся вон! Или, клянусь, ты отправишься на тот свет хромым на все четыре лапы. Вон отсюда! На своем дворе всякая собака лает. Посмотрим еще, что скажет волчья стая насчет приемыша из людского племени. Шархан сказал правду. Детеныша придется показать стаю. Ты все-таки хочешь оставить его, мать? Оставить. Он пришел к нам голый, ночью, один. И ничего не боялся. Смотри. Смотри, он уж оттолкнул одного из моих волчат. Лежи смирно, лягушонок. О, Маугли, ибо лягушонком Маугли я назову тебя. Но что скажет стая? Ну что ж, мы покажем человеческого детеныша волчьей стаи. Покажем. Пришло время, и отец волк повел всю семью на скалу совета. Это была вершина холма, усеянная большими валунами, озаренная холодным светом луны. Вожак стаи, огромный серый волк Акела, лежал на скале, растянувшись во весь рост. Под скалой сидели волки всех возрастов и мастей, от седых ветеранов, расправлявшихся в одиночку с буйволом, до молодых черных трехлеток, только думавших, что им это тоже под силу. Невдалеке, в тени огромного камня, притаился Шерхан, длинный, полосатый, с голодными желтыми глазами. На скале совета почти никто не разговаривал. Акелла взывал со скалы. Закон всем известен. Смотрите же, о волки! Отец волк вытолкнул на середину круга лягушонка Маугли. Усевшись на землю, Маугли стал играть камешками, блестевшими в полосе лунного света. Смотрите, о волки! Детеныш мой! Отдайте его мне, Шерхану! Зачем свободному народу человеческий детеныш? Смотрите, о волки! Свободному народу нечего слушать чужих! Смотрите хорошенько! Ответь, Акелла! Зачем нам человеческий детеныш? Закон джунглей гласит: если поднимется спор, можно ли принять детеныша в стаю, за него должны стоять по крайней мере двое, но не отец и не мать. Кто из свободного народа хочет говорить? Кто за этого детеныша? Я не отдам им лягушонка. Готовься к бою, волк! Для нас он будет последним. Я допущен на совет стаи за то, что обучаю волчат закону джунглей. Послушайте, о волки, старого медведя Балу. Говори, Балу. Человеческий детеныш. Ну что ж, я за детеныша. Он никому не принесет вреда. Я не мастер говорить, но говорю правду. Пусть его бегает со стаей. Давайте примем детеныша. Я сам буду его учить. Балу сказал свое слово. Но нам нужен еще кто-нибудь. Кто еще будет говорить, кроме Балу? Черная тень легла посреди круга. Это была Багира. Черная пантера, черная и вся сплошь, как чернила, но с отметинами, которые, как у всех пантер, видны на свету точно легкий узор на муаре. Все в джунглях знали Багиру, и никто не хотел становиться ей поперек дороги, ибо она была хитра, бесстрашна и беспощадна. Акелла, и ты, свободная стая, в вашем собрании у меня нет никаких прав, но закон джунглей говорит, что если начинается спор из-за детеныша, его можно выкупить. Правда ли это? Так. Слушайте, Багиру. За детеныша можно взять выкуп. Таков закон. Я знаю, что не имею права говорить здесь. Я прошу у вас позволения. Говори. Какой выкуп? Учитель ваших волчат, медведь Балу, замолвил за детеныша слово. А я к этому слову прибавлю буйвола, жирного, только что убитого буйвола, всего в полумиле отсюда. Буйвол ваш. Если вы примете человеческого детеныша в стаю. А что за беда? Он все равно умрет во время зимних дождей. Или его сожжет солнце. Что может нам сделать голый лягушонок? Примем его. Да. Пусть бегает со стаей. Я буйвол, Багира! Детеныш, моя добыча! Отдайте его мне! Да, реви громче. Придет время, когда этот голышонок заставит тебя реветь на другой лад, или я ничего не смыслю в людях. Возьмите детеныша, отец-волк, и ты, мать-волчица, и воспитайте его, как подобает воспитывать сыновей волчьей стаи. И пусть он знает, что принят в стаю за доброе слово Балу и буйвола Багиры. Теперь вам придется пропустить целых 10 или 11 лет и только догадываться о том, какую удивительную жизнь вел Маугли среди волков. Он рос вместе с волчатами, и отец-волк объяснял ему все, что происходит в джунглях. Мальчик лазил по деревьям так же хорошо, как плавал, и плавал так же хорошо, как бегал. Медведь Балу, учитель закона, обучал его всем обычаям лесов и вод. Как отличить гнилой сук от крепкого? Как вежливо заговорить с дикими пчелами, если потревожишь их сон в полдень среди ветвей? И как успокоить водяных змей, прежде чем окунуться в прохладную заводь? Так рос Маугли. На скале совета, где собирала стая, у него тоже было свое место. Но в джунглях тигр Шерхан постоянно становился ему поперек дороги, потому что вожак стаи Акела дряхлел и слабел, а хромой тигр за это время успел свести дружбу с молодыми волками. Они ходили за ним по пятам, как собаки, дожидаясь объедков.